Бежала она легко, умело управляя дыханием, у каждого второго дерева проделывала ловкий полуоборот с прыжком, изображая удар мечом, и сразу после этого выполняя выученный вольт и финт. Ловко перепрыгнула заборчик, уверенно и мягко опустилась на подогнутые ноги. «Ярре!» — она задрала голову к оконцу, зияющему в каменной стене башни. «Ярре, ты там? Это я!» «Цири?» — высунулся мальчик. «Ты что тут делаешь? К тебе можно?» «Сейчас?» «Хм, ну, пожалуйста, прошу». Она вихрем взмыла по лестнице, застав молодого послушника в тот момент, когда он, отвернувшись, поспешно поправлял одежду и прикрывал одними пергаментами другие, лежащие на столе. Ярре пятерней прошелся по волосам, закашлялся и неловко поклонился. Цири засунула большие пальцы за поясок, тряхнула пепельной головкой. — Что это за война такая, о которой все болтают? — выпалила она. — Хочу знать. — Пожалуйста, присядь. Она осмотрелась. В комнате стояло четыре больших стола, заваленных книгами и свитками. Стул был всего один и тоже заваленный. — Война? — буркнул Ярре. — Да, идут такие разговоры. Тебя это интересует? Тебя, деб... — Не садись на стол, прошу, я только-только привел в порядок материалы. — Сядь на стул. Сейчас, погоди, книги сниму. — А госпожа Йеннифер знает, что ты здесь? — Нет. — Хм, а мать Неннике? Цири поморщилась. Она понимала, о чем речь. 16-летний Ярре был воспитанником первосвященницы, которого она готовила в жрецы и хроникеры. Он жил в Эландере, где работал писарем в городском суде, но в храме Мелителе бывал чаще, чем в городке, целыми днями, а порой и ночами, изучая, переписывая и снабжая виньетками книги из храмовой библиотеки. Цири никогда не слышала этого от Неннике, но было известно, что первосвященница категорически не желала, чтобы Ярре крутился вокруг юных послушниц, и наоборот. Послушницы, однако же, то и дело поглядывали на паренька и шушукались, обсуждая предполагаемые возможности, которые предоставляло им частое присутствие на территории храма существа, носящего брюки. Цири страшно удивлялась, ибо, по ее мнению, Ярре являл собой полнейшее отрицание всего того, что, как ей казалось, могло считаться признаками интересного мужчины. В Цинтре, как она помнила, интересным считался мужчина, если доставал головой до бревенчатого потолка, рычал, как буйвол, и от него за 30 шагов несло лошадью, потом и пивом, независимо от времени суток. Мужчин, которые не соответствовали приведенному описанию, придворные дамы королевы Каланта считали незаслуживающими вздохов и сплетен. Цири достаточно насмотрелась и на мужчин иного толка, умных и мягких друидов из Ангрена, степенных и хмурых поселенцев из Соддена, ведьмаков из Каэр-Морхена. Ярре тоже был иным. Он был худ, как палка, неуклюж, носил слишком просторную, заляпанную чернилами, пыльную одежду, у него были вечно жирные волосы, а на подбородке вместо щетины росло 7 или 8 длинных волосков, половина которых торчала из большой бородавки. Цири действительно не понимала, что ее так влечет в башню Ярре. Она любила с ним беседовать, мальчик знал немало, от него можно было многому научиться, но в последнее время, когда он смотрел на нее, его глаза становились какими-то рассеянными и маслянистыми. — Ну, — нетерпеливо бросила она, — скажешь, наконец, или нет? — О чем говорить-то? Не будет никакой войны, все это слухи. — Ага, — фыркнула она, — значит, князь рассылает гонцов исключительно ради забавы. Войска разгуливают по дорогам от скуки? Не крути, Ярре. Ты бываешь в городке и в замке, наверняка что-то знаешь. Почему ты не спросишь госпожу Йеннифер? У госпожи Йеннифер в голове дела посерьезнее, — фыркнула Цири, но тут же спохватилась, мило улыбнулась и затрепыхала ресницами. Ох, Ярре, ну, пожалуйста, скажи, ты такой умный, ты умеешь говорить так красиво и по-ученому, я могла бы слушать часами. Ну, пожалуйста, Ярре. Юноша покраснел, а глаза у него посмурнели еще больше. Цири украдкой вздохнула. «Хм...» Ярре потоптался на месте, неуверенно пошевелил руками, явно не зная, что с ними делать. «Что я могу сказать? Верно, люди в городе болтают...» Их волнует то, что творится вдоль Ангры. Но войны не будет, наверняка, можешь мне поверить? — Конечно, могу, — вздохнула она. — Но хотелось бы знать, откуда такая уверенность. В совете князя, насколько мне известно, ты не заседаешь. А если вчера тебя назначили комиссом, похвались, я поздравлю.